Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы и главные темы дня. Какие у нас? Слушай, ну выступление Путина, вот до сих пор пресс-конференция идет. Вот. Блин, в принципе, все, конечно. Во-первых, как всегда, все организовано круто. Там вопросы может задавать каждый, и там очень много разных, даже прикольных вопросов было. Типа, у меня поломаться левый дверь, машина. Можно мне подарок на Новый год? Левую дверь. Ну, это, Вот. походу, просто кто-то троллит. Ну, короче, нет, там просто, видимо, не пускают. Просто программа какие-то матерные слова, ругательства банят, а все остальное как бы пускает на экран. На экране возникает все, как бы, да. Вот, любые вопросы президенту. Поэтому да. Ну, в целом, сказать, что что-то новое президент говорит, то нет, в принципе, все четко. Вообще, сам факт, тут на что я обращаю внимание, сам факт того, я уже когда-то говорил, что президент проводит такое мероприятие, пресс-конференцию, президент в хорошем настроении и здравии, это уже офигенный показатель. Было бы хуже, если бы пресс-конференция в этом году, вот в конце года, да, как традиционно уже это стало, если бы ее не было. Вот. Или если бы президент был в плохом настроении. Как, к примеру, это было в начале 2022 года, когда видно было, что президент, ну, огорчен. Сейчас все четко. Вот. Поэтому, ну, ничего нового. Все, всем всего хорошего, до завтра. Да, друзья. Да нет. Вот, он в очередной раз, кстати, он уже когда-то это говорил, тебе эта тема не нравится, но он в очередной раз сказал, что если бы вот посмотреть в ретроспективу, да, если бы знать заранее, что будет, то надо было начинать это раньше и тому подобное. То, что, но, тем не менее, специальная военная операция отодвинула, отвела Россию от края бездны. Абсолютно я с этим согласен. Я когда-то еще в марте 22 года, когда началась операция, когда было понятно, что все пошло не по плану, вот, я написал о том, что президент пошел на этот шаг, взяв на себя ответственность. При этом многие не оценят, не понимая, какую угрозу он предотвратил специальной военной операцией. Вот, поэтому, ну, естественно, когда ты уже не понимаешь, какая большая трагедия была предотвращена, то ты смотришь, что вот началась война, потери и так далее. То есть оценить, даже между двух зол выбрать, как бы, не получится у человека фантазии, да, у обычного обывателя. Вот, а на мой взгляд, телевидение, настоящие задачи спецоперации и ту угрозу, которую Россия предотвращает этой войной, мне кажется, наше телевидение не раскрывает этот смысл. Вот. Мне не то, что эта тема не нравится, эта тема такая, что если ее обсуждать, то она не понравится тем, кто будет ее слушать. Я вот как бы почему? Потому что даже если, значит, президент оттягивал какой-то момент, да, вот он сказал такую вещь, нужно было лучше готовиться, да, вот. Мне интересно, в плане чего, что понятно, что президент, он смотрит на все политически, да, на какие-то решения. В этот момент, допустим, нам выгодно начать эту операцию, там мы потянем, да, в тот момент нам невыгодно, мы не потянем, там у нас есть какие-то, допустим, экономические проблемы, там какие-то санкции на нас давят, и вот мы не перестроились, мы сейчас не можем начать эту операцию. Есть вещи, которые мы просто вот, ну, простые смертные, не знаем, да. Нам кажется, вот надо было сейчас, вот немедленно, вот как только Стрелков зашел в Славянск, нам надо было срочно, короче, ну, начинать специальную военную операцию, да. Ну, хорошо, поезд ушел. Ну, вот момент такой, что надо было лучше готовиться. Хорошо. А почему мы лучше не готовились? все прекрасно знают, что армия в то время, когда она не воюет, она должна готовиться к войне. Правильно? Вот почему, когда у нас уже были вызовы, тут те люди, которым государство доверило, значит, высокие звания, военные, там, они получали супернаграды, суперльготы и так далее. Почему эти люди не подготовились к будущей войне? Хотя, в принципе, ополченцы уже знали, что будет война, мы уже воевали все, мы уже в 15-м году получали государственные награды за боевые действия. То есть боевые действия были в разгаре. Почему не подготовились? Это у меня вопрос не к президенту, соответственно, а к тем людям, которые были на определенных должностях. Есть же специальные управления, где сидят аналитики, которые должны все угрозы, все кризисы должны прорабатывать. С чем мы можем столкнуться в боевых действиях? Как действовал противник какой-то там, одна из сторон в Карабахе? Как в Ливии? Как там, какие сейчас угрозы, что там у противника происходит. Ну, этим должны заниматься специально обученные люди, и они получают за это зарплату. Это их работа. Вот у меня вопрос к ним. Да какие тут вопросы? Ответ очевиден. У нас есть такие люди, аналитики, разведчики. Понятно, что есть кадровые ошибки, но есть и толковые и так далее. Они докладывают о проблемах. Я вот не знаю, как у нас военная контрразведка, конечно, докладывала и работала, но в принципе, я думаю, везде одинаково. Докладывают своему начальству. Есть вот такие проблемы, как бы, да. Начальство смотрит, думает, блин, но я же не могу своему начальству доложить об этих проблемах. Ну, тут пожурят, давай там что-то сократим и что-то там, может, приукрасим и добавим какую-то свою роль в принесении пользы. И пока доклад дойдет до верхушки, то он уже из проблемного обзора, да, превращается в такой прям обзор офигенно успешных аналогов нет. Вот, я думаю, что вот так получилось. Плюс, ну вот представь, ну, к примеру, есть управления разные, или рода войск, неважно. И тут вот ты там, допустим, начальник разведки, да, там ГРУ, и тут тебе подчиненные приносят доклад, и там вот есть проблемы там в сухопутных войсках или еще что-то, да. Ну, ты ж как бы вот учился как бы в одном военном, высшем военном училище вот с тем, кто сейчас там командует тем направлением, ну, тебе ж не сильно захочется его подставлять, понимаешь, и вот подавать доклад с этим негативом о том, что у него там какие-то проблемы. Ты ему позвонишь: Вась, слушай, там у тебя какие-то проблемы, вот мои доклады. Петь, я уже все решаю, все нормально, я уже все решаю. Ну, мне что докладывать, не подведешь? Не подведу, все будет идеально. И так далее. То есть вот этот подход вот такого плана, он как бы и приводит к тому, что реальная обстановка дел, как бы, ну, реальное положение дел, она, ну, наверху не видна, да. Вот. И, как знаешь, есть выражение такое: мне с погреба виднее. То есть, ну, условно говоря, на земле виднее, потому что наверху как бы не видно. И, а президент, ну, представь, какая махина, да, он, конечно, ориентируется на доклады, вот, как и министры. И вот так вот и получается, так работает эта система. Сейчас пытаются ее менять, но как можно поменять систему? Уже верхушка хочет, уже верхушка низам говорит: алло, гараж, вы нам правду, пожалуйста. А низа все еще до сих пор как бы там на уровне комбатов, комбригов. Иногда, а может и чаще, чем иногда, играются в необъективные доклады. То там мы уже эту посадку взяли, а на самом деле не взяли, то у нас все есть. Вот, понимаешь, потому что все же хотят держаться за должности, хотят там награды, хотят повышения, да. Если ты докладываешь, что у тебя дохрена проблем в твоем хозяйстве, то начальник может подумать, что ты не справляешься. А когда у тебя проблемы есть, ты докладываешь: да, все нормально, я все разрулил, у меня все четко, вообще идеально. Тут начальник думает, ну, классно, молодчинка как бы справляется, может, на повышение пойдет. Вот так. Если низы сами не хотят, да даже на уровне командиров рот бывает такое, что, ну, как бы недостоверную информацию передают. Иногда. Вот. Раньше это было чаще. Вот сейчас пытаются с этим бороться. Ну, посмотрим. Видимо, это... Ну, я не знаю, как это искоренить. Наверное, нужны какие-то санкции применять, потому что это очень опасная штука. Ну, опять же, если много лет система так жила, ну, не может она за пару месяцев измениться. Понятно, что должно пройти время. Главное, что большое начальство это понимает. И вот то, что президент сказал, а он сказал, нужно было лучше готовиться. Да, то есть он понимает, он же не скажет прямо, что, блин, просто система не сработала. Он говорит это, братан, твой микрофон не слышно тебя. Или ты сейчас просто типа кивал гривой? Слушай, я говорю, что, может быть, надо было говорить прямо, чтобы система заработала. Нет, да, я думаю, система, понимаешь, тут тоже момент такой, он же понимает уровень своих заявлений, это мы с тобой можем там прямо говорить. В погребе. Да, а на таком уровне, мягко говоря, не скажешь, потому что тебя сразу разберут на цитаты в западном сегменте. Это во внутреннем сегменте вызовет социальное напряжение и тому подобное. Поэтому там понятно, что нужно это все очень дипломатично, аккуратно как бы говорить. И это все, и президент с этим справляется. Но сам факт, просто нужно внимательно к его словам, ну, присматриваться. То есть, здесь он говорит, вот в этом очень много в этой фразе сказано. Очень много. В том числе и то, что армия была не готова, как оказалось. Вот. Поэтому перемены будут, и перемены будут хорошие, это однозначно. Главное, чтобы мы успели. Главное, чтобы мы успели. Вот как-то так. Да, грустная тема на самом деле была. Да не, ну что грустно. Ну главное, слушай, ну намного грустнее, блин. Мы до СВО 8 лет на Донбассе жили, и... как бы так не материться, офигевали, понимаешь, офигевали от приказов, от всяких приколов и так далее. Но, я просто, но сравниваю, то есть у нас, по сути, люди, которые отдавали приказ, они как бы и сейчас, вот как бы, да, вот в большой нашей армии тоже как бы есть, отдают приказы и так далее. Но, благодаря тому, что у нас все низы, да, командиры взводов, рот, многие комбаты, ну, все комбаты, наверное, да, это были, в принципе, бывшие ополченцы, они просто это жестко фильтровали на свой страх и риск. Вплоть до того, что могли просто там, да, плохая связь, да, нет связи, выйду на связь, приеду на совещание и так далее. Много чего было. И они вот много чего на себе как бы и останавливали какие-то инициативы вредные. Ну, вот. Так это и должен делать командир. Пошел, выслушал, пришел, значит, к своим людям и сказал, делаем, как делали, и все. Да, то есть вот эти моменты как бы были, и это у меня на глазах происходило. Я все-таки, ну, 3 года как бы занимал должность, которая предусматривала, блин, катание по передовой, там, организацию работы и освещение боевой обстановки непосредственно на передовую. Ты общаешься со всем, ты в принципе все это видишь изнутри, как это все происходит. И при мне прилетали приказы странные, как бы, ну, вот. И у нас не боялись ребята, не боялись брать на себя ответственность и не боялись не понравиться начальству. Вот. Но сейчас, когда масштабы нашей армии значительно увеличились, то оказывается, что многие командиры любого звена, они просто боятся начальства и то, что начальник наругает, наверное, больше, чем смерти. Вот. И опять же, я это связываю с подготовкой курсантов, с подготовкой офицеров на стадии курсантов. То есть, когда тебя в высшем учебном заведении уже, в принципе, тебе объясняют, что ты как бы, ну, У тебя задача просто целовать всех, нравиться всем и дождаться ранней пенсии, и дальше ты заживешь. Как бы. Ну или еще там как-то, да. Ну, вот, и все всего боятся. И уже когда офицер выходит, он уже, ну когда его там 4 года учили, курсантских, учили вот просто подчиняться, не думать, ни за что не отвечать и постоянно чувствовать себя униженным, это свой отпечаток накладывает. При этом мы когда-то эту тему поднимали, я со многими офицерами российскими общался на эту тему, вот многие подтвердили мои опасения. Некоторые, вот касательно в том числе ВДВ, говорили, нет, нам повезло, у нас как бы все хорошо. А вот, к сожалению для нас на Украине, там всю историю вот незалежности, да, подготовка офицеров была направлена на то, что ты готовишь начальника, ты готовишь командира. И каждый офицер, опять же, даже в МВД, так и в армии, каждый преподаватель или курсовой офицер, или факультетный офицер, они говорили, вы будущие командиры, вы будущие начальники, уважайте себя, уважайте друг друга, и всегда с тобой только на вы, как бы ты ни накосячил. Проспал построение где-то в комнате студентки, ну чтобы не было, вот, но с тобой только на вы, тебя даже перед строем выводят наказывать на вы, то есть вот, ну, вот там ты вот приходишь 17-летний пацан как бы, и с тобой на вы взрослые мужики, полковники, и там так было устроено, и я тогда, ну, не обращал на это внимания, ну, не придавал тому значения, ну, важности этого. Для меня это вообще было странно. Чего вы мне выкаете там? А оказывается, это вот, то есть нас тогда вот, ну, опять же, линия МВД, но у нас и факультеты военные были, внутренние войска, их конкретно, конечно, именно по военной службе. Но это был подход вот такой был. На государственном уровне вот такой подход был к воспитанию офицеров. Поэтому с ними и тяжело. Братан, я тебя, может быть, разочарую, но у нас то же самое. Я надеюсь, братан. Я надеюсь. Я просто, ну, как бы, ну, во всяком случае, в нашей системе так и было. Смысл просто в чем? Я не буду критиковать военное училище, потому что я там ни одного дня не находился, и как бы если я что-то скажу, это будет не соответствовать действительности, да. Но мне кажется, все-таки военное училище – это все-таки конвейер, где очень быстро подготавливают, значит, командиров младшего звена, которые в перспективе, наверное, станут большими военными начальниками, но когда они попадают в части, и вот там уже очень много от этого зависит. Вот если человеку повезет, он попадет в нормальные боевые части, где нормальный комбриг, где нормальный командир полка, он будет нормальным офицером. Если он попадает в воинскую часть, где там командир полка или командир бригады полный долбоеб, такие же, значит, штаб такой же, такие же офицеры, из этого молодого, в принципе, офицера, который, возможно, только начал служить и хочет построить свою карьеру, из него тоже со временем станет долбоеб, просто потому что на него будет влиять сама атмосфера. Так, какой вот и все, короткий как бы период? Это длится 4 года. Летеху готовят, это высшее образование тебе дают, ну, сразу. Я просто видел, вот к нам, допустим, в часть приходили офицеры, да, служить. Ну вот что я могу, допустим, сказать о них плохого? Это были молодые, спортивные, с охрененной физухой, они сразу сдавали там все нормативы, то есть это были молодые, здоровые, крепкие ребята. Ну да, у них не было какого-то просто житейского опыта, там войны, потом нахождение с солдатами, нахождение там, они не различали, допустим, кто, предположим, солдат, который только пришел служить, кто там уже там демобилизуется, им надо было время, им подсказывали прапорщики и так далее, их немножко направляли, и со временем они уже как бы понимали, что к чему, но из них они со временем, ну и как бы со временем становились уже, скажем так, настоящими офицерами, и было понятно, что из этого, допустим, что-то получится, этот, допустим, допустим, не хочет сам, предположим. Да, вопросов нет, да. Тут вопрос о том, что этот период, ну, вот раньше, когда я еще учился и служил, это 4 года. То есть ты высшее образование получаешь не за 5 лет, а за 4 года, потому что у тебя один месяц только отпуска, ну, то есть ты служишь, как бы, и 4, получается, 6 шестидневка, ты еще в субботу учишься и так далее. То есть я к чему? Я к тому, что курсантские годы – это очень долго, это как раз тот период, после школы ты выходишь уже, ну, юноша, да, молодой человек, молодой мужчина, и тебя 4 года учат жить, как бы, учат нести службу и тому подобное. И вот это основное. 4 года, когда дается фундамент, который за 10 лет тебя потом могут не перестроить, если тебе вот эти 4 года что-то будет не додано, да, или тебя будут неправильно воспитывать. Я поэтому говорю, я вот, когда мы эту тему когда-то затронули, не знаю, может, полгода назад, я со многими общался, вот как, и вот некоторые говорили, что классно, что у них уважительно, все, а некоторые офицеры говорили, да, у нас как бы, ну, с самого начала было как бы, ну, нас сразу на место поставили, что вы типа, ну, пыль на ботинках начальника. Вот. Поэтому я вот об этом говорю. Я хочу сказать, что воспитание и образование – это очень важно. Это те основы, которые потом всю жизнь будут в человеке, на которых вся жизнь человека будет строиться, его мировоззрение. И судя по тому, я просто не могу по-другому объяснить. Ну, я пытался объяснить коронавирусом, но я это видел еще до коронавируса, этих офицеров, понимаешь? И оказывается, это лучших присылали. И я не мог объяснить, почему так. А потом, и почему они друг друга унижают, почему они друг друга подставляют, почему они друг на друга кляузы пишут. Я вообще не понимал, у нас такой зашквар был, у нас бы там просто сразу, ну, голову бы отбили еще в курсантском. Слушай, ну, вот интересный момент, кстати, мы говорим о проблемах, и я вот, кстати, так как я смотрю, в принципе, только, значит, сегмент противника, потому что мне интереснее, что у них там происходит и как они это все видят, да, и не смотрю наш абсолютно. И вот у них сейчас тоже происходит скандал, значит, в одной из бригад, где военные, значит, там собирают деньги. Вот мы, кстати, несколько раз поднимали вопрос этот, да, что, значит, какие-то поборы, что там кто-то с кого-то собирает, хочешь воевать, воюешь, не хочешь воевать, кому-то ты платишь. Или тебя куда-то там отправят, какие-то обнуления, переумножения непонятные, да. Мы об этом всем говорили, и сейчас вот у противника там тоже обсуждается, значит, что, во-первых, в одной из бригад там происходит зеркальнейшая ситуация с нашей. Вот, то есть ты смотришь, что они говорят, и ты понимаешь, почему мы братский народ. Потому что там такие же ебланы, как и у нас ебланы, там такие же, блядь, ебланы. Все они заканчивают одни и те же вузы. Все это там построено абсолютно одинаково. Вот, значит, тот же беспредел происходит и у них, и у нас. И все это зависит чисто от командира. Если командир нормальный, адекватный, командир полка, командир бригады. И вот ты же говоришь, что вот на одном из направлений командует Мордвичев. То есть мы понимаем, что этот человек адекватный, то есть этот человек умеет воевать, да, и у него мы видим на картах результат. Мы смотрим на другие направления, и мы там не видим ничего, да, мы видим только, там говорят, мы населенный пункт взяли, значит, я выкладываю в интернете у себя на канале, что мы этот населенный пункт взяли, мне пишут бойцы и говорят, админ, а зачем ты выложил, короче, что мы взяли этот населенный пункт? Я говорю, ну вот же, типа, официальная новость-то прошла. Они говорят, да мы только вот, говорит, в первые калитки зашли, там бои идут, он еще, говорит, не под нами. То есть, получается, понимаешь, на каком-то направлении конкретно человек занимается боевой работой, а на каком-то направлении продолжается то же самое. Бегут впереди паровоза, как только первый боец забежал в первый двор, они уже докладывают, что мы уже взяли, оказывается, не взяли, там еще полно противника, начинают туда людей, давайте, давайте, давайте, давайте, мы уже доложили, опять какая-то спешка, опять обосранные жопы, поэтому... И у противника абсолютно то же самое зеркально. И вот сейчас даже у них есть тоже известный там блогер, там Маркус, там он участвовал... 47-й бригады, да. Да, с 14-го года он воюет, потом он занимался так активно блогингом, ну, сейчас там то ли возвращался в 47-ю, потом уходил. И вот у него, он тоже записал видео, что в 47-й бригаде, вот самая боеспособная бригада, на которую делались ставки на все прорывы, там было больше всех добровольцев. И значит, вот не получилось так, чтобы добровольцы смешались вместе с военными, с кадровыми, не нашли общий язык, никто не знает, как ими командовать, снабдили всех новой техникой. И в итоге, короче, там опять что-то не то, какой-то беспредел, какие-то комбриги, комбаты не так управляют. И, в принципе, там те же самые, короче, проблемы. Поэтому, знаешь, вот с той версией, допустим, что у них там хорошо учили, а у нас плохо, я немножко не соглашусь. Почему? Потому что у меня просто был, видишь, как, я не учился в военном вузе, да, и я не могу как бы, ну, со своей колокольни, ну, как-то сравнить. Я вот служил в нескольких отрядах, да, вот в четырех отрядах. И я видел, в каком отряде какой командир, допустим, понимаешь, вот. И я вот на уровне, на сравнении с этим, я могу вот сказать, допустим, как было в отрядах, да. Нормальный командир, нормальный отряд. Заряженный командир, все заряжены. Командиры отделений заряженные, командиры взводов заряженные, командиры рот, все заряженные, да. Просто черт, который пришел случайно на название спецназ, знаешь, как ворона на золото прилетела, так вот на вывеску спецназ прилетел, его кто-то туда поставил, короче, просто потому что у него связи были, да, и он там когда-то там учился в воздушно-десантных войсках, закончил вуз, да, полгода прослужил в войсках, потом его оттуда убрали, потому что он шланг. А куда он придет? Ну, понятное дело, что он пошел сутки трое, спецназ, МВД, что там, сутки отдежурил, ствол на постоянке, ксивы, понимаешь, он пришел сюда, где, понятное дело, что после армии полегче в плане графика, да, нет никаких учений полугодовых, нет никаких прыжков, там ничего. Ты там, ну, обучился, бегаешь, там бандитов хватаешь, там, ну, все, короче, да, там применяешь оружие, когда надо. Вот. Ну, потом командировки на Северный Кавказ были. Ну, и они, опять же, это же не армия, там, это в армии полк зашел, и там он может сидеть там полтора года в этом какой-нибудь, я не знаю где, короче, не буду говорить, чтобы никого не обидеть. А тут ты, ну, какой-то у тебя есть вахта и так далее. То есть для человека взрослого, да, не молодого, уже проще служить. И ты понимаешь, вот он пришел шланг, притянул устриц. Просто тут ты смотришь, это устрица, короче, да. Она никогда в жизни не должна была попасть в спецназ. Она ни в ФИЗО не может сдать. Были спарринги, ее вырубили, она упала там, захрюкала, понимаешь. За уши затащили, затащили за уши, сказали, все, будет здесь работать. В итоге становится командиром. И ты понимаешь, что вот прошло буквально 10 лет восхождения вот этого петуха от бойца до командира, и отряд полностью превращается просто в петушизм полнейший. И у тебя есть как бы с чем сравнивать, да? Нормальный командир, все заряженные на работу, на мотивации, там все. И есть петух, и все петухи, короче, понимаешь? Вот я не имею в виду не бойцов, а вот он, знаешь, выстраивается такая петушиная иерархия просто. Вот он петух, там, да, и своих заместителей петухи, там, и пошел, короче, вот ставит тех, кто к нему может зайти, как вот, знаешь, правильно вот этот сделать вот эту, да, херню, да, короче. Вот, там вот, это, знаешь, когда в лосинах такие были, там типы такие, вот эти поклоны, кто умеет делать, они у него все на должностях. Рабочие лошади, никто никогда в жизни не поднимется там до уровня, там, ну, максимум командира отделения, максимум, короче, вот. Поэтому и я просто понимаю, что и в частях, скорее всего, точно так же. Просто у нас смысл какой? Вот у нас, видишь, в чем проблема, что начинают тянуть, да это ж я, ну, да это ж Володька, я же с ним учился, он же на курс младше меня, понимаешь? Вот они так друг друга тянут, не по эффективности, не как в бизнесе, да? Ты уже как, вот, допустим, ты открываешь, ну, просто вот ларек открыл себе, да? Ты понимаешь, если у тебя ларек развивается и в перспективе становится магазином, значит, человек успешно им, значит, ну, занимается, да, значит, человек действительно там у него, он понимает, что делает, там, знает, там, на что у людей спрос, там, что люди покупают, да, начинают, и смотришь, человек становится богаче, значит, все, он эффективный. Если ты открываешь ларек, и через, там, месяц у тебя ларек закрылся, потому что нету прибыли, ты понимаешь, что это не твое, и в бизнесе очень быстро это все проявляется. А здесь ты можешь, блин, у тебя может быть постоянно не хватать людей, короче, да? Но никто ему не задает вопрос, а почему у тебя не хватает людей постоянно? Я, хорошо, ладно, не хватает людей. Покажи продвижение на карте мне. Вот у тебя было столько там личного состава, там раненые, шманенные, все вот вышли. Так, а где, что ты, насколько ты продвинулся на карте? Бу-бу-бу, хрю-хрю, пук-пук, все, понятно, это дурак, меняем, все. Что тут, что, в чем проблема? Ну, я не пойму вообще, ну, в так, чем ну, проблема? Проблема, я еще раз повторю, в образовании, в подходе к этому. В воспитании и образовании офицера. Долбоебы есть везде и всегда. Но когда это на системном уровне, когда их очень много, то значит вопрос в том числе в образовании и воспитании офицера. Вот сегодня там видео выложено на Джокере ДНР в Рутубе. По Я посмотрю обязательно репост. По поводу воспитания лидеров. Вот там получается, я так понял, хакеры добыли и перевели американские видео обучающие о том, как в подразделениях армейских воспитывают лидера вот в Америке по каким принципам и в Британии по каким принципам. При этом американцы вот даже вопрос лидерства в коллективе, они пытаются по методичке, то есть они пытаются создать методику воспитания лидеров. Чтобы не просто он случайно появлялся по каким-то своим природным данным, а вот конкретно воспитать. Вот ты будешь командиром, значит, такие качества у тебя должны быть. Значит, ты должен вот так, вот так, вот так учиться. Все, понятно, понятно, действуй, короче. Вот, они пытаются все систематизировать. Ну вот, поэтому я говорю не потому, что там мы дураки, там они умные и так далее, а потому что нам нужно честно посмотреть на наши слабые стороны, разобраться, почему эти ошибки, почему так получилось, и действовать. Понимаешь, потому что я точно как бы знаю, вот понятно, сейчас, ну, вот ты говоришь, на Украине сейчас там понятно, там вот бригады, там тупые командиры, все. Это да, но это потому что сейчас они в авральном режиме, людей гребут просто всех подряд, понимаешь? Нет, там, я сказал не что они там все тупые, я сказал, что у них там те же зеркальные проблемы, да, в некоторых проблемы, бригадах. Да. То же самое и у нас. Если у нас, да, сейчас, вот, если у нас сейчас взять каждому бойцу разрешить писать о том, что у нас происходит в бригадах, мне кажется, ну это будет трэш, короче. Да, однозначно. Но просто мы с ними воевали до СВО еще 8 лет. И их подходы, и как офицеры себя ведут, и в целом друг к другу. То есть они там как... У них какое-то братство свое, там, не знаю, там, козаки. Братан, ну нету этого. Ну нету этого. Ну вот я сейчас, я тебе говорю, я сейчас смотрел специально, и люди задаются вопросом. Это было до СВО. То есть у них подход системный был такого плана, то есть они понимали, что коллектив должен быть сплоченным. Они понимали, что решение должно приниматься на уровне земли. Мы тогда еще до СВО немножечко офигевали, почему у нас так не может быть. То есть мы так, в принципе, тоже вели себя в плане вот на местах, как бы, да. Но у нас задачи спускались другие. И мы немного не понимали, почему мы должны согласовывать какую-то херню, почему мы проводим операцию по, скажем, ликвидации ДРГ противника. А нам большой человек говорит, нет, нельзя бить минометами, потому что у нас перемирие. Так они зашли на нашу территорию. Это вот как вот эти потом, которые погибли, альфовцы, там группа у них С-4, по-моему, была. Да, мы писали два полковника альфы и так далее. Они один раз чуть не попали нам в засаду. То есть наша разведка сработала, на них сделали там, короче, выставились, чтобы в засаду их взять. В итоге там... их выдавили на поле, и надо было просто доработать их минометами. Запретили. И они ушли. Раненые там, но ушли. Тут я к тому, что... и то есть бойцы, вот командир там, допустим, роты, блин, разведки, он звонит там в корпус, да, то есть в штаб армии, и говорит, все, у нас все готово, дайте, разрешите мне использовать свои же минометы, понимаешь? И много такой херни. У противника с этим, то есть мы тогда уже это замечали. Сейчас объективные, по объективным причинам у них все сдохли, в принципе. Вот, у них сейчас в основном там мобилизованные и какие-то там покалеченные. Вот. Их очень много, но качество ниже. Но подход изначальный был, поэтому с ними было тяжело с самого начала. Я вот об этом хочу сказать, что но нужно тут... обратить внимание на сильные стороны противника и на наши ошибки. И посмотреть, почему, что он. Тем более, особенно, почему вот сейчас наш противник, он это такие же русские, с тем же менталитетом и так далее. Это особенно хорошо. Уже не скажешь, у американцев другой менталитет, нам это не подойдет. Ну вот, вот есть пример, или немцы они такие, или японцы они роботами рождаются, поэтому они такие дисциплинированные и так далее. Поэтому, а у нас вот, мое субъективное мнение, закидайте меня конями, что у нас проблема в первую очередь вот именно с системным подходом к воспитанию и обучению офицеров. Потому что я видел очень много, я за эти много лет видел офицеров. Причем, ладно, к нам отношение было как к индейцам. Они друг друга подставляли. Они ради того, чтобы понравиться начальству, друг друга подставляли. Своих же однокашников. Ну, мы разговаривали на одной из прошлых сцеп, ты сказал, что пошла группа, а чья это группа, да, никто да. не знает, начали по ней долбить, и оказалось, что ну, одно из направлений решило сами себе реализовать эту задачу. Да, да, и да. Поэтому тут неудивительно. Просто смысл в чем, что ну, то, что там всех перебили, я немножко опять с тобой не согласен. Потому что все, вот смотри, Верес К2 воюет. Белецкий командует. Я условно, естественно. Стальной, которого мы отпустили и дали ему айфон, командует. То есть все эти люди, они конечно. В принципе воюют. Поэтому то, как бы, что там перебили и сейчас пришли новые, тут смотри, немного смотри, не соглашусь. Не-не-не, ты сейчас ориентируешься на медийных. Ты сейчас ориентируешься на медийных. Медийных там, но берегут. Вот. И я, естественно, утрированно, не всех перебили, но общую массу. То есть сейчас у них вот даже по последнему пленному, который немного с головой, но видно, что он еще отставший в развитии, которого поймали и через 3 дня на фронт отправили, но поскольку у него там немного это, и он по-честному у нас в плену рассказывает, да, у меня брат воюет в ВСУ, у меня муж сестры воюет в ВСУ, вот. Ну, у меня есть на канале, кто не видел. И момент какой, его только на улице поймали, его отправили сразу в войска, ему даже оружие побоялись дать уже в подразделение, потому что поняли, что он немного, ну, не в себе. Вот, я к тому, что сейчас немного другие условия, а когда у них была возможность показать работу системы, они ее показали. Вот. То, что они, ну, не, ну, блядь, ну, вывести против авиации кучу пушек и такой махины, как Россия, понятно, что нет, даже при помощи НАТО. Но нам бы просто вот эти наши ошибки исправить, посмотреть примеры, блядь. Просто я что хотел сказать, я вот сейчас смотрел, и там как бы люди задаются вопросом, что а как получается, что вот сейчас идут боевые действия, а у них там в части не сплаченный коллектив, как должно быть на войне, а они там друг с друга, значит, собирают деньги. То есть это получается, что в принципе зеркальная абсолютно ситуация, что и у нас. Не просто так мы, ну, называем друг друга, что мы один народ. Потому что в принципе все вот эти вот, значит, моменты, которые присущи нам, присущи и им. Потому что мы по сути одинаковые, да. И вот по поводу того, что у них есть мотивированные бригады, да, они их сами называют мотивированная бригада. Вот там, допустим, там мы сейчас где-то под Покровском, по-моему, наступали, прорвали, значит, они туда перебросили мотивированные бригады, я так понял, я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, значит, 3-ю Крыму перебросили туда, да, это, значит, второе возрождение Азова, да, когда первый Азов, запрещенный в России, попал в плен к нам, там из ветеранов создали второй Азов, и, значит, там вот как раз командуют Белецкий. И они считают, эта бригада мотивирована. Они перебросили ее, значит, по-моему, контрудар на Шевченко они делали. Ну, там, я так понял, что ничего не получилось. Вот, они там еще и потери пронесли. Кстати, если это действительно так, ждем от них видео. Почему? Потому что они постоянно выкладывают классные видео. Хотелось бы посмотреть не классные видео, чтобы это было, скажем так, ну, по-честному. Вот. Но смысл в чем? Что вот у Шария сразу после Мариуполя, у него было видео про чувака, кадрового военного, который, значит, и он еще как-то у него называлось, там, сталкер с Азовстали. Я еще делал разбор на это видео, то есть там сидит чувак у нас в плену и рассказывает, как было все на Азовстали. И я там, ну, комментировал какие-то моменты, останавливал на паузу. И вот он, кстати, говорит по поводу вот мотивированных бригад, да, про Азов запрещенный, да. Вот у них на тот момент в Азове, почему туда шла молодежь? Потому что они смогли сделать там так, как было в спецназе в начале 2000-х, в конце 90-х. То есть там были свои законы, там были свои порядки. Он офицер военный, говорит, ой, да у них там вообще там, у них там свое кино, у них там боец может вызвать офицера на спарринге, если он чем-то недоволен будет. Это было в спецназе все. Я этому свидетель. У нас, когда мы были в Чечне, были такие ситуации, когда там офицер мог или там прапорщик или контрактник затупить, и он мог спокойно выйти, значит, там, ну, дружеский спарринг провести. То есть это не было смертоубийство. Это были перчатки, судьи и так далее. То есть это был просто боксерский там поединок, да, или рукопашного боя. Вот. То есть это все было. И вот в Азове они смогли себе сделать это. Понимаешь, когда, там, допустим, ты офицер, и когда ты, значит, можешь гнать полную хуйню, полнейшую, и тебе никто не может сказать, что ты долбоеб, а если ты что-то скажешь, тебе скажут, либо мы тебя обнулим, мы тебя замулим, мы тебя без зарплаты домой поедешь, скажем семье, что ты дезертир, семья не получит компенсацию. Понятное дело, что офицер может делать, что хочет. Но если офицер затупил, и как в спецназе, и как оказывается, знать, получит по голове, и как оказывается, как и в Азове, запрещенном, террористическом, могут тебе сказать, а ну сюда, малыш, подойди, одевай перчатки, набить ему вот такое ебало, блядь, и в следующий раз он будет думать, когда он будет что-то планировать. Вот, и поэтому вот тот военный, который, значит, был на Азовстали, ему как раз-таки вот этот момент не понравился. И когда вот я вспомню, когда вот это была ситуация, когда мастер спорта этот делал замечание это за, то, что им, да, за то, что им там на полигоне дали по 10 патронов, как все загундели сразу офицеры. Сразу начали там, так нельзя, конечно нельзя. Ну, конечно, так нельзя. Потому что за ваши косяки вам бы били ебальники бы. И вы бы были все шелковые. И вот такой хуйни бы не было бы. Как ты говоришь, вот понимаешь, вот система, она сама себя не может выстроить. Ей надо было бы помочь выстроиться бы. Вот. Поэтому, а там вот как раз-таки вот эти мотивированные бригады, как оказалось, они пошли путем развития тот, который у нас загнил в какой-то период времени. Просто когда-то потом вся вот эта ситуация, она взяла и поломалась. И все, понимаешь? А хотя было все вот так вот. Как тогда был коммерсив, тогда бойцы могли тоже какие-то вопросы задавать, братан, принимать давай, решения. Как это было в Вагнере, братан? В Вагнере да. Было вот так. Согласен, полностью тебя поддерживаю. Ну, блин, не люблю я с тобой спорить. Давай до завтрака. Просто это все не из военного училища идет. Нет, ну, вот в том и дело, как бы, ладно, об этом еще просто давай. Смотри, так, ну, вот мы, давай, так, как два человека, которые не были в военном училище. Военное училище – это просто школа, где люди ходят еще в форме. Вот они учатся там. Это не просто школа, братан, это не просто смотри, школа, ну, это вот смотри. Это казармы, это казарма, это несение воинской службы, караулы, построение, строевая подготовка, ПХД и прочее. Но там все одинаковые, там нет ни дедовщины, ни уставщины, нет, ничего, нет, понимаешь? Есть. Ну, немного, ну, дедовщина есть в любом мужском коллективе. Ну, какая? Ну, что, пятый курс озадачивает первый курс, чтобы они бегали за сигаретами, что ли? Ну, там, нет, там внутри курса. Ну, там это просто мужской коллектив. Ну, да. Ну, просто, по сути, школьники в военной форме, которые учатся тактике, учатся там связи, там еще что-то и так далее. И они просто становятся чуть-чуть умными. И вот они приходят в части, и там уже начинают понимать, как, что такое настоящая служба? Да. Понимаешь, как братан, это? Давай это сам, пожалуйста, мне уже пора бежать. Все, я понял, все. Хорошо, все. Все да, все. Просто мне сейчас надо ехать срочно, люди сейчас на морозе ждут, мне надо встречать. Все, всем всего хорошего. Завтра продолжим. До завтра, все. Battle.